дав обещание такое и сделав воззвание к мертвым, сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, и слетели с толпою души усопших, из темной бездны Ареба поднявшись, души невест, малоопытных юношей, опытных старцев, дев молодых, о утрате недолгие жизни скорбящих, бранных мужей, медноострым копьем пораженных смертельно в битве и брони, обрызганной кровью еще не сложивших. Все они, вылетев вместе бесчисленным роем из ямы, подняли крик несказанный. Был схвачен я ужасом бледным. Кликнув товарищей, им повелел я с овцы из барана, острый зарезанных медью, лежавших в крови перед нами, кожу содрать и, огню их предавши, призвать громогласно грозного бога Аида и страшную с ним Персефону. Сам же я меч обнажил изощренный и с ним перед ямой сел, чтоб мешать приближаться безжизненным теням усопших к крови, пока мне ответа не даст вопрошенный Тересий. Прежде других предо мною явилась душа Ельпенора. Бедный, еще не зарытый, лежал на земле путеносной. Не был он нами оплакан, ему не свершив погребенье, в доме Цирцеи его мы оставили, в путь мы спешили. Слезы я пролил, увидя его, сострадание мне душу проникло, голос возвысив, я мертвым бросил крылатое слово. «Скоро же, друг Ельпенор, очутился ты в царстве Аида. Пеший проворнее был ты, чем мы в корабле быстроходном».